Только он нарушил правила. «Non distributio media», сделав обратный вывод, что все поэты сумасшедшие. «Но разве он действительно поэт?» — спросил я. «Их, как я слышал, два брата, и оба известные литераторы. Министр, кажется, написал ученый трактат о дифференциальном исчислении. Он математик, а не поэт». «Вы ошибаетесь. Я хорошо его знаю. Он и то, и другое. Как поэт и математик, он рассуждает здраво. Будь он только математик, он не рассуждал бы вовсе и попал бы в лапы префекта». «Вы меня удивляете», — сказал я. «Ваше мнение противоречит общему. Или вы ни во что не ставите веками установившиеся взгляды? Математический ум издавна считается умом par excellence, по преимуществу». «Или а парьер», — возразил Дюпен, цитируя Шамфора. «Можно побиться об заклад, что всякая общественная идея, всякое общепринятое мнение — глупость, так как оно понравилось большинству. Правда, математики сделали все возможное для распространения ошибочного взгляда, о котором вы упомянули и который остается ошибочным, хотя и прослыл за истину. Например, с усердием, заслуживающим лучшей награды, они искусно ввели в алгебру термин «анализ». Виновники этого недоразумения – французы. Но если термин имеет какое-либо значение, если слова важны, поскольку у них есть определенное применение, то анализ также относится к алгебре, как, например, латинское «хождение вокруг», «обхаживание», «комбиция», «совестливость», «к религии» или «честные люди», «к достопочтенным людям». «Вы наживете ссору с парижскими алгебраистами», — заметил я. «Ну, продолжайте». «Я оспариваю правильность выводов и, следовательно, достоинство ума, воспитавшегося на каком угодно методе, кроме абстрактно-логического. В особенности я оспариваю достоинство ума, воспитанного на математике. Математика — наука о форме и количестве. Математические доказательства — простое приложение логики к наблюдениям над формой и количеством. Даже истины, так называемой чистой алгебры, только в силу глубокого заблуждения считаются отвлеченными или общими. Ошибка до того грубая, что я удивляюсь, как могла она стать общепринятым убеждением. Математические аксиомы — не всеобщие аксиомы. То, что справедливо в применении к отношению между формой и количеством, часто оказывается вздором в применении, например, к истинам моральным. В этой области положение суммы частей равна целому в большинстве случаев оказывается неверным. В химии эта аксиома тоже не применяется. В вопросе о мотивах она не оправдывается, ибо два мотива известной побуждающей силы, соединяясь, вовсе не производят действия, равного сумме этих двух сил. И существует много других математических истин, которые являются истинами лишь в пределах отношений. Но математики привыкли судить обо всем с точки зрения своих окончательных истин, как будто они имеют безусловное и всеобщее применение. И мир считает их таковыми. Брайант в своей весьма ученой мифологии указывает аналогичный источник ошибок, говоря, что хотя мы и не верим языческим басням, но часто забываемся и относимся к ним так, как будто бы они были реальным фактом. Математики — те же язычники, веруют в языческие басни и ссылаются на них не вследствие забывчивости, а в силу какого-то необъяснимого помрачения ума. Я еще не встречал математика, которому можно было бы доверять все области квадратных корней, и который не веровал бы в тайне, что x в квадрате плюс px безусловно и при всяких обстоятельствах равно q. Скажите ради опыта кому-нибудь из этих господ, что, по вашему мнению, могут быть случаи, когда x в квадрате плюс px не вполне равно q. Скажите, попробуйте. А затем бегите без оглядки, не давая ему опомниться, иначе он вас пристукнет. «Я к тому веду речь», — продолжал Дюпен, хоть я и рассмеялся над его последним замечанием, «что префекту не пришлось бы выдать мне чек, если бы Д был только математиком. Но я знал, что министр — математик и поэт, и сообразовал свои действия с его способностями и с условиями, в которых он находился. Я знал также, что он льстец и смелый интриган,